Глава 12. Господин генерал Томинага знает, что доблестные русские казаки стремятся поскорее вернуться в родные места. Господин генерал Томинага знает. Иногда Семенову казалось, что Томинага, слишком рослый для японца и почти европейского телосложения, вообще ничего не произносит. Просто не успевает что-либо произнести, поскольку думает, говорит и даже кивает вместо него тщедушный мальчишеского росточка переводчик. Страдальчески худой и хрупкий, он обеими руками поддерживал слишком большие для него, а потому несуразные очки, и все говорил и кланялся, тараторил, кланялся и снова лопотал, словно побаивался, что встреча генералов кончится раньше, чем он сумеет выболтать весь запас русских слов. А знал их переводчик немало, и по-русски изъяснялся, следует отдать ему должное, вполне сносно. Даже всевозможные выраженицы даурцев зазубрить успел. Азиат, душа его некрещенная. Атаману тоже не оставалось ничего иного, как почти после каждой фразы вежливо склонять голову. «Для того и создана наша эмигрантская армия, чтобы рано или поздно вернуться в Россию», — степенно заметил он. «И это очень-то правильно. Господин Томинага понимает, как важно для казаков иметь свою армию. Господин Томинага понимает». «Надеюсь, господин генерал знает и то, что мы готовы добывать свою свободу оружием. А посему хоть сегодня согласны выступить против России. Вместе с Квантунской армией, конечно», — добавил атаман с некоторым опозданием. Как ни странно, перевод на японский продвигался у маленького японца почему-то слишком медленно. Семенов успел уже заметить, как тот так старательно подбирает слова, будто чужим для него является не русский, а родной язык. «Господин генерал говорит, что уже знает о российских военных отрядах армии Маньчжоу, состоящих из подразделений бывших 1-го и 2-го маньчжурских стрелковых полков, егерского батальона 1-го маньчжурского стрелкового дивизиона, вашей особой маньчжурской атамана Семенова дивизии, и с той вашей прежней». Было вне сомнений, название старых подразделений явное от себятина переводчика, поскольку вряд ли Томинага помнил об их существовании. Но атамана удивил сам факт, что япошка-лингвист все знает, а также из других казачьих частей. «Господин генерал говорит». Примечание. Во время гражданской войны войско атамана Семенова состояло в основном из 3 дивизий – особой маньчжурской атамана Семенова и народческой, позже азиатской конной, основу которой составляли бурятские конники, а также 1-й забайкальской казачьей. Известно, что особая маньчжурская атамана Семенова стрелковая дивизия состояла из 2 маньчжурских стрелковых полков – маньчжурского артиллерийского дивизиона и отдельного егерского батальона. В свою очередь, азиатская конная дивизия состояла из 1-го конного атамана Семенова и 2-го уссурийского казачьего полков, а также из маньчжурского артиллерийского дивизиона. Однако следует помнить, что первоначально формирование его войск началось с особого маньчжурского отряда. Воины этого отряда носили желтые шевроны с аббревиатурой ОМО. Примечание автора. Конец примечания. «Не нужно напоминать мне, из каких подразделений состоит мое войско», — как можно спокойнее предупредил прежде всего переводчика атаман, будучи уверенным, что толковать эти слова генералу тот не станет. Привычка этого офицера завершать каждую фразу воспроизведением слов, которыми она начиналась, почему-то особенно раздражала Семенова. Хотя всякий раз переводчик произносил это свое повторение очень учтиво, слегка разрывая тонкую кожицу губ на желтоватом оскале длинных и крепких, словно березовые кругляшки в деревенской ограде, зубов. «Однако большинство казаков подчиняется разным командирам. Большинство казаков, а иногда вообще никому не подчиняется. Поэтому было бы хорошо, если бы господин генерал-лейтенант Семенов...» Фамилия атамана так до конца и не далась переводчику, и, наверное, только потому, что старался произносить он ее особенно тщательно, собрал все казачьи отряды под одним руководством. Было бы хорошо. «Мы? То есть я? А также генералы Бакшеев и Власевский?» Кивком головы представлял Семенов сидевших по обе стороны от него офицеров. «Уже работаем над этим. Предполагается организовать 5 полков, 2 артиллерийских дивизиона и 1 отдельную комендантскую сотню, объединив их под командованием генерала Бакшеева в Захингамский казачий корпус». «Да, в Захингамский корпус», — с радостной, почти детской улыбкой уточнил переводчик. «Генерал Бакшеев возглавит? Он возглавит Захингамский?» В этот раз он толковал своему генералу столь долго и старательно, будто разъяснял ему тайную мудрость императорского послания. А когда тот, доселе невозмутимый, что-то коротко, грозно и в то же время, почти не открывая рта, прокричал в ответ своим, на удивление, высоким пищащим голоском, переводчик снял очки, любезно, почти подобострастно поклонился, снова водрузил их на нос и, вцепившись в оправу костлявыми ручками, проговорил: «И это очень-то правильно. Господин генерал именно так и настроен был приказать». Однако не успел атаман победно переглянуться со своими генералами, как тот продолжил: «А вот подчиняться ваш казачий корпус будет главе военной миссии в Тайларе, господину подполковнику Таки. Подчиняться!» — показал он на дремавшего рядом с начальником разведотдела штаба Квантунской армии полковником Исимурой полнолицего чиновника в штатском. Семенов отреагировал на эти слова так, словно на него попали выплеснутые из окна помои. «Простите», — приподнялся он, упираясь в стол побагровевшими кулаками. «Я сказал, что корпусом будет руководить присутствующий здесь генерал Бакшеев, лучший из моих генералов». «Вы так сказали, да», — ничуть не смутился переводчик, даже не пытаясь донести до сведения Томинаги возражение атамана. «Потому что так решил мой военный совет». «И очень-то правильно. Корпусом будет командовать генерал Бакшеев», — заставил он передернуться выше названного, когда тот услышал, как искажают его фамилию. «А вот генерал Бакшеев будет повиноваться подполковнику Таки. Генерал Бакшеев», — снова последовало указание рукой на безразличного ко всему происходящему офицера в штатском. «Но так не может быть. Смею заверить в соболях-алмазах, что генерал Бакшеев, как командир корпуса, может подчиняться только главнокомандующему российскими войсками, то есть мне, и будет только мне и никому другому». «В соболях-алмазах, да», — придурковато улыбнулся маленький японец. Похоже, эта присказка атамана совершенно сбила его с толку. «Генерал в соболях, да?» «При чем тут соболя?» — нервно отмахнулся Семенов. «Это я так, по привычке, к слову. Смысл моего возражения...» «Генерал Бакшеев подчиняется главнокомандующему, да?» Перебив скороговоркой, согласился переводчик и тотчас же несколькими словами передал своему шефу суть недоразумения. Тот набычено опустил голову, что-то резко и зло проревел и, сверкнув глазами в сторону Семенова, заставил его вздрогнуть. Так, по-самурайски, Томинага мог вести себя только в одном случае, если бы решил тотчас же казнить обнаглевшего казачьего атамана. «Но вы, как главнокомандующий, отныне будете под началом у главы миссии подполковника Таки». «Главнокомандующий, да». Примечание. Захинганский казачий корпус, которым командовал генерал-майор Бакшеев, и в самом деле непосредственно напрямую подчинялся начальнику японской военной миссии в Тайларе, подполковнику Таки, что вызывало недовольство у генерала-атамана Семенова. Что же касается самого атамана, то в его прямом подчинении оставались части, именовавшие себя российскими воинскими отрядами армии Маньчжоуго и некоторые другие подразделения. Примечание автора. Конец примечания. От неожиданности Семенов даже приподнялся И Курбатов понял, что переводчик довел его до крайней стадии внутреннего кипения. Ротмистр еле слышно кашельнул, решаясь, следует ли ему вмешаться или нет. Он знал, как болезненно и мстительно реагируют японские военные на малейшее нарушение субординации, на самое, казалось бы, на взгляд русского человека, незначительное проявление какого-либо неуважения к старшему по чину, должности или возрасту. Знал это и Бакшеев, поэтому тут же бросился спасать лицо вверх главкома. «Я так полагаю, что имеется в виду подчинение на союзнической основе». Он произнес это в полголоса, но его вечно багровое лицо приобрело при этом лиловый оттенок человека, задыхающегося от астматического приступа. «Что значит подчинение на союзнической основе? Что за хрень такая?» — ощетинился атаман против командира корпуса так, словно тот сам придумал подобную хрень. «Это значит, что господин Таки будет осуществлять оперативную связь между мною и штабом Квантунской армии. Я верно вас понял, господин офицер?» «И оцень-то правильно. Союзническое подчинение. Да», — избрал наиболее приемлемую для себя форму ответа капитан-переводчик. «Союзническое, да», — буквально смаковал он новое для себя словцо. «Но вы оба подчиняетесь подполковнику Таки». «Союзническое подчинение, да!» Казачьи генералы многозначительно переглянулись. Однако им только казалось, что у них есть право не соглашаться с японцами, возражать и вообще демонстрировать какие бы то ни было формы протеста. Вид японского генерала Томинаги обоим ясно говорил, как тот только и ждет, не дождется, когда они сорвутся. Опершись руками в колени, самурай напряженно застыл в позе борца, готового в любую минуту броситься на врага. «Соглашайтесь, атаман!» — едва слышно обронил Курбатов. Семенов оглянулся на него и понял. Тот попросту не удержался. Это у него сорвалось. Однако маленький лингвист тотчас же перевел взгляд на ротмистра. Вслед за ним тоже сделал и Томинага. Даже доселе дремотно отсутствовавший подполковник в штатском, и тот заинтригованно взглянул на рослого казачьего офицера, на погонах которого красовался вензель из букв АС, то есть атаман Семенов. Почти нечаянно оброненной фразы оказалось вполне достаточно, чтобы они учуяли в Курбатове не только влиятельного офицера, но и своего единомышленника. Но именно данное обстоятельство заставило опытного интригана Семенова насторожиться и сделаться уступчивее. Он знал, насколько опасно, когда японцы начинают ощущать за его атамана спиной присутствие человека покладистого, которого легко можно превратить в своего союзника, агента и, наконец, в безвольную марионетку. Главком, ясное дело, мог дать волю своему гневу и поставить ротмистра на место. Только это уже совершенно не кстати. Вот тогда самураи сразу же вбили бы клин в отношения между ним и князем Курбатовым. А реальность была такова, что в конечном итоге Семенова те могли сменить в любое время, когда им заблагорассудится, или вообще убрать его. «В таком случае передайте генералу», — поспешил он овладеть ситуацией, избавляясь от гнева и амбиций, — «через 2 недели формирование корпуса будет завершено». «И очень-то правильно. Через 2 недели, да, ибо так приказал генерал Томинага», — мгновенно нашелся переводчик, хотя все русские видели, что генерал и рта не открыл. Впрочем, это уже были нюансы, на которые попросту не стоило обращать внимание. «Мы проведем дополнительный набор добровольцев среди членов Союза казаков на Дальнем Востоке и местного славянского населения. Переведем на действительную военную службу значительную часть Союза резервистов». «Вы всегда должны иметь боеспособную армию», — высокопарно обронил Томинага, и Семенов понял его без переводчика. Он разбирал многие слова, если только японцы не жевали их, а произносили спокойно и четко. «Боеспособность ее вне сомнений», — напомнил атаман. «Мы уже не раз демонстрировали это. Все мои казаки обстреляны. Большая часть прошла через фронт. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы увеличить численность. И таким образом... Вы должны иметь такую же боеспособную армию, каковой является Квантунская армия императора Хирохита. Еще более весомо выговорил Томинака. Семенов ждал, может, генерал будет каким-то образом развивать эту мысль или аргументировать требования. Однако он столь же напыщенно умолк. «Следует ли понимать ваши замечания так, что формирование нашего корпуса является подготовкой к решительным боевым действиям?» — решил воспользоваться случаем атаман. «Так точно!» — небрежно обронил Томинага, резко кивнув головой. «И как скоро можно ожидать их?» «Вы же понимаете, казаки с нетерпением!» «Скоро!» — резко прервал собеседник, даже не выслушав до конца переводчика. Каждое слово генерал Квантунец произносил так, словно выплевывал из рта полурасплавленные свинцовые слитки. «Хотелось бы, чтобы скоро. Мне все труднее объяснять офицерам, почему мы упускаем самое подходящее для крупных боевых действий время», — решительно пошел в наступление Семенов. «Коль уж его заставили тащиться в такую даль ради нескольких фраз, то он хотел бы выяснить, что, собственно, происходит там, в их японских верхах, какими такими ганнибальскими расчетами они руководствуются, оставляя сейчас Германию наедине с ордами большевиков, и вообще, какого хрена ждут, отсиживаясь за маньчжурскими сопками в соболях-алмазах?» «Германия один на один с Россией, да!» Глубокомысленно изрек японский генерал и вновь продемонстрировал умение держать театральную паузу. «Вот и я говорю», — не удержался атаман. «Хотелось бы знать, что из этого следует в соболях-алмазах». «Когда Россия обессиливает в войне с Германией, это хорошо. Но очень скоро она еще заметнее будет изнемогать в войне с Америкой и Англией. Нельзя говорить, что день прошел, не дождавшись его заката». Изобразил Томинага некое подобие улыбки. «Насколько нам известно, пока что ослабевает только ваш союзник Германия», — отрубил вверх главком. «Причем основательно и безнадежно в соболях-алмазах. И поверьте, разделавшись с Германией, вся тройка — русские, англичане и американцы — тут же примется за Японию скопом. А ведь было время... когда Россия казалась по существу парализованной победами германцев, а Штаты в это же время в ужасе отпевали свой Перл-Харбор». «И очень-то правильно, что вы вспомнили о столь великой победе императорской армии. Что вы вспомнили?» — вклинился в его монолог переводчик. «Перл-Харбор был атакован по плану императора Хирохита. Был атакован». «Так вот, стоило вам устроить еще небольшой Перл-Харбор во Владивостоке и Хабаровске, и все Забайкалье уже могло бы находиться под трехцветным флагом российской монархии, верной союзницы Японии. Переводите, господин капитан, переводите!» — попытался привести в чувство замершего с приоткрытым ртом переводчика. «Все это принципиально важно». «Не надо бы так горячиться, атаман». В полголоса попытался урезонить Семенова генерал Бакшеев, настороженно поглядывая на японского бонзу. «Тем более, что подобные решения принимают не в Хайларе и не в Харбине».